Листы бумаги внутри были мокрыми, но почувствовал народный контролер, что теперь уже можно было их отделять друг от друга, и вытащил всю эту пачку. Присел на полу у печки и положил эту мокрую пачку себе на колени. Аккуратно отделил верхний листок и, придвинувшись к топке буржуйки, попробовал прочитать написанное на бумаге в красноватом отсвете тлеющего дерна. Однако как он не напрягал глаза, а разобрать ничего не мог. По причине того, что размокшие чернила расплылись по бумаге, и только отдельные кусочки слова были различимы, но сами по себе эти кусочки никакого смысла не имели. На всякий случай опустил Добрынин первый листок бумаги на полу печки, полагая, что если он высохнет, то, может быть, разборчивее станет. А сам взял следующий лист, поднес его к тускловатому печному свету. «Со слов местного жителя Барулая», — прочитал Добрынин, хорошо сохранившийся текст, написанный химическим карандашом, «стало мне известно о зверском убийстве члена РСДРП Шендеровича, присланного для организации советской власти в якутском городе Хулайба. Убийство было организовано присланным товарищу Шендеровичу в помощь товарищам Кривицким, вступившим в преступный сговор с японскими империалистами. Также есть основания считать товарища Кривицкого виновным в таинственном исчезновении целого северного народа уркуемцев, которые отличались высокой образованностью и все до единого хорошо говорили по-русски. Этот народ бесследно исчез после убийства товарища Шендеровича. Перед исчезновением, по словам местных жителей других национальностей, народ уркуемцев насчитывал до 120 человек, включая женщин и детей. Считаю необходимым прислать сюда специальную комиссию для более полноценного расследования совершенных товарищем Кривицким и его подручными преступлений. Подпись: Егоров Егор Федорович, народный контролер Советского Союза. Вот ты кто! Подумал с горечью Добрынин, дочитав бумагу. Так, значит, здесь поступают с народными контролерами. И захотелось Добрынину плакать. Плакать не по бабье, жалостно, а так как плачут настоящие большевики на похоронах собратьев. Плакать без слез и беззвучно, плакать внутренне, ощущая страдания каждой кровинкой своей. И выпить захотелось, но от этого желания Добрынин удержал себя. И снова подумал о том, что надо Кривицкого судить, и судить прилюдно. И опять возник вопрос: как? Каким судом? И, откажущейся беспомощности, закусил Павел губу и почувствовал на языке вкус собственной крови. Шипел диорн, пропитываясь неспешным игривым огнем. Кто-то подходил к чуму, были слышны поскрипывания верхового слоя снега. В ожидании Добрынин смотрел на низенький вход в жилище, завешенный двойной или тройной оленьей шкурой. Зашли двое. Воплах и заместитель Кривицкого Абунайка. Старик вежливо поклонился народному контролеру. «Привет твоему гладкому лицу и твоей мудрости», — сказал он, опускаясь рядом на мягкий ворсистый пол. «Мне урку емецкий человек Воплах рассказал много. А русский человек Кривицкий совсем недавно говорил: далекий гость в реке утонул. Я думал, беда, а Воплах приходит и меня сюда зовет». «Да», — сказал Добрынин, желая остановить не совсем связанную речь старика. «Воплах сказал, что вы умный человек. Вы знаете, кто такой Кривицкий? Абунайка умный.